Глава 9. Задача со звездочкой. До юбилея деда осталась неделя. Невест у нас с Ильей нет. Даже в проекте. В компании мы прошерстили все отделы на предмет достойных нас кандидаток. Естественно, тайно. Под предлогом предстоящей реструктуризации запросили в отделе кадров личные дела всех девиц от 20 до 35 лет. Отсеяли замужних, разведенных и матерей-одиночек. Изучили оставшиеся анкеты, рассмотрели фотографии, лично посетили отделы, где трудились более или менее подходящие девушки. Пообщались с каждой на отвлеченные темы. Все не то. Умниц много, красавиц еще больше. Наших нет. Вылазки в клубы, рестораны, кино, даже просто прогулки по городу ничего не дали тоже. У нас как будто на лбу написано, что нужна невеста. Девушки липнут, сами знакомятся, только ни меня, ни Илюху не устраивают. Да что говорить, нам даже уборщица Мария Марковна глазки начала строить. Оказалось, внучка у нее есть, замуж ей надо. Фото показала, а там крокодилица. Нет уж, нет уж, может, там под чешуйчатой кожей и спрятана душа ангела, но... В общем, я сразу заявил, что не мой формат. Илюха поддержал. Я уже думал сдаться. А тут дед еще маслица в огонь подлил. К себе в кабинет пригласил, в свое кресло усадил. «Нравится?» — спрашивает. И лукаво так поглядывает. «Нравится?» — глупо отрицать очевидное. «Невесту нашел?» «Конечно, меня зацепило. Не буду я сдаваться. На юбилей познакомлю». «Давай, давай, жду. Илюша тоже обещал познакомить со своей избранницей». Прихожу к себе в кабинет, а там братец уже ждет, грустный. «Вот». Вытаскивает из кармана пиджака бархатную коробочку, показывает мне. А у самого в глазах такая тоска. Будто не предложение собрался делать, а на эшафот идти. «Нашел?» Вздергиваю брови, чувствуя укол ревности, что Илья успел первый найти себе невесту. «К Милене поеду», — обреченным голосом делится бедой. «Решил идти на такие жертвы? Может, пора сдаться?» Брата откровенно жаль. Милена и так из него все соки выжимает, а в браке, боюсь, от Ильки вообще ничего не останется. «А ты тоже собрался сдаться? Времени не остается». «Не остается». Вытаскиваю из верхнего ящика стола свою коробочку. «Да ладно!» – офигевает Илька. «Это кому?» «А ты как думаешь?» «Светке?» «Угу». Тяжело вздыхаю, глядя на кольцо с брюликом, как на противного рыжего таракана. И даже не заботит, подойдет ли оно по размеру. «Что-то, Костян, радости на твоем лице я тоже не вижу», — поддевает Илья. «Откуда ей взяться? Я в Светке женщину своей мечты, жену, мать моих детей не вижу. А она? Уж не знаю, то ли у стен реально есть уши, то ли женская интуиция взбесилась. Но моя любовница перешла в стадию активного наступления соблазнения. По глазам вижу, что человека в моем лице она не замечает. Я для нее мешок денег. Огромный такой, в виде дедовой компании и всего, что к ней прилагается». «Такая же фигня», — подхватывает Илья. «Моя, откуда ты узнала, что дед нам условия поставил? И все. Давай поженимся, давай поженимся. А тут вообще что удумала? Что? Детей, говорит, от тебя хочу. Это ход такой женский, коварный, чтоб по рукам и ногам связать. А ты что? А я что? Я купил годовой запас патронов. Вот думаю, два сразу надевать на всякий случай. Или с одним пронесет. Я бы тоже два надел. А лучше три. Тут главное годик продержаться. Показать деду, что компанией, будучи женатым на Светлане, я управлять умею. А потом развестись по-тихому. Главное, чтоб бэбика заделать не успели за этот год. Только бы дед не узнал, что задача со звездочкой найти достойную невесту провалилась. Надо убедить его, что мы женимся по любви. Едем вручать. Едем. И остаемся на своих местах. Я в своем рабочем кресле, брат, сидя на углу моего стола. Может, ну ее, эту компанию? Одновременно обводим глазами мой кабинет. Я к нему привык. Здесь все подстроено и подобрано под меня. Бросить все, отказаться, стать на биржу труда и работать не на деда, не во главе корпорации, возглавив семейный бизнес, а на чужого дядю. Едем. Решительно встаю. Захлопнув коробочку с кольцом, сую ее в карман брюк и, не позволяя себе засомневаться, иду на выход. Боковым зрением вижу, что Илья идет следом. «Меня сегодня не будет», — предупреждаю секретаря. Набираю Свету. «Алло, котик?» — сладенько поет в трубке девичий голосок. «Рр, как меня вымораживает это ее котик!» «Ты дома, рыбка моя?» Губы у Светки накачаны. «Нет, в салоне. У меня сегодня маникюр, педикюр и депиляция. Зона бикини», — понижает голос до интимного шепота. «Нам надо поговорить. Это очень серьезно». «Я освобожусь через 3 часа. Подождешь меня дома?» «Ключи от ее квартиры у меня есть. А скоро придется перевозить ее вещи к себе». «Так, Константин, не будь тряпкой. Сказал, жениться надо, женись». «Подожду». «Надо, наверное, цветов купить и шампанского». «Ну, удачи. На стоянке долго жмем с Ильей руки друг к другу». «Не помешает».